второе явление Господа мироносицам. Остальные мироносицы торопятся обрадовать всех учеников Христовых, переходят из дома в дом и всем рассказывают, что Христос воскрес. Вдруг на дороге является им и сам Иисус Христос и говорит: «Радуйтесь». Мироносицы бросаются на землю, падают к ногам Иисуса, обнимают Его. Но им все еще страшно видеть воскресшим, живым, того, кто при них умер на кресте и погребен в гробе. «Не бойтесь, — говорит им Иисус Христос, — ступайте. Скажите братьям, ученикам моим, чтобы они шли в Галилею. Там они увидят меня».